Глава 21. «Это чудовищно!» — повторяла Юми, расхаживая по комнате художника. «Это святотатство! Мертвая машина не может призывать духов! А если сможет, то это будет обман, жульничество! Чего ты улыбаешься?» «Да так, ничего!» — художник разлегся на своем алтаре. «Причитай дальше, не стесняйся!» «Ты со мной не согласен!» — заключила Юми, щурясь на него. Она приблизилась. Ее возмущение было столь велико, что она даже не переодела пижаму. «Признавайся, почему ты не согласен?» «Просто я нахожу это немного лицемерным. Ты описываешь сложение камней, уделяя особое внимание точности, как будто это механический процесс. Ты жалуешься всякий раз, когда я вкладываю в него эмоции. Однажды даже сказала, что лучше бы тебе быть машиной, а теперь... вот...» Юми фыркнул и сложил руки на груди. «Художник, я запрещаю тебе усматривать в этом иронию». Он скинул брови. «Но только в моем мире», — добавила она с кивком, — «где действуют мои правила». Она отошла в сторону, пытаясь совладать с нахлынувшими эмоциями. «Машина. Для сложения камней. Машина. Чтобы заменить ее. Если сработает, то отпадет надобность в Йокихидзё. Девочки больше не будут приводить жизнь в невидимых стенах ответственности и чужих ожиданий». «Но ведь эта роль почетна». «Будет ли столь уж плохо, если больше никому не выпадет такая честь?» «Духи мучаются», — подумала она. «Хотят, чтобы я их спасла». «Готова поспорить», — повернулась она к художнику, «что именно поэтому духи просят помощи. Они хотят помешать кощунству». Она слабо вздохнула. «Вот и вселили в мое тело бездаря. Мне нужно было потерпеть неудачу в сложении камней, чтобы эти мудрецы объявились, а я потом разрушила их коварные планы». «Постараюсь не обращать внимания на бездаря», — ответил художник. «Но эти мудрецы вовсе не кажутся мне злодеями». «Они создают устройство на замену честному труду простых людей». Юми круто развернулась. «Что, если они придумают машины для сбора урожая? Лишите одежды. Скоро всем станет нечего делать. Люди увянут, как опавшие на землю фрукты». «Ух, Юми, а откуда, по-твоему, взялась эта пижама? А твои платья?» Она осмотрела свою одежду. Ей раньше бросалось в глаза, что стежки уж очень правильные. «У нас есть все, что ты сейчас перечислила», — сказал художник. «Машины, помогающие сеять и собирать урожай. Машины для шитья. А твой любимый душ — тоже машина. И приемник. Но представь себе, в моем мире людям все равно есть чем заняться. Чтобы строить и обслуживать машины, нужны рабочие. Для усовершенствования и размещения хионных линий тоже. Все с вами будет нормально». «Ваши машины не заменяют священное служение», — возразил Юми. «Духи будут оскорблены». «Если так, то они просто не придут, сколько бы каменных башен ни сложила машина». «Ну, наверное. Если только проблема не гораздо серьезнее. Если что-то не мешает им искать помощь в другом месте». «Освободи нас». «Интересно, на чем эта штука работает?» — задумался художник, глядя на потолочный светильник, к которому тянулись две тонкие нити вездесущего хиона. «Вы же еще не открыли хион?» «Думаю, на моей планете его вообще не существует», — ответила Юми. «Может, используется что-то более древнее? Паровые двигатели у вас есть?» Юми недоумевающе посмотрел на него. «Паровые?» «Очевидно, нет», — заключил художник. «Не стоит думать, что мы примитивны», — замахал руками Юми. «Только потому, что не умеем заставить лица появляться в настенных ящиках. Вы-то, например, не знаете, как поднять дом в воздух?» Художник не ответил. Юми сложила в стопку несколько листков с нарисованным бамбуком и принялась за утренние процедуры. Помывшись, расчесавшись и переодевшись, она взяла кисть и тушь. «Мастер, я готова к уроку», — с низким поклоном объявила девушка. «Ты ко мне так обращаешься, потому что меня это бесит?» — спросил художник. «Да», — с повторным поклоном ответила Юми. «Ты открыто это признаешь». «Зачем еще звать тебя так, как тебе не нравится? По-моему, все очевидно». Он махнул рукой и сел на свой алтарь. «А разве духовным девушкам позволено раздражать людей?» «Твой мир», — ответила Юми с вызовом, вскинув голову. «Твои правила. Художник, у меня сложилось впечатление, что раздражать людей для тебя сродни религии». Юми чувствовала, что чересчур озорует, и надо бы остановиться, но дразнить художника было так забавно. Если бы он вдруг понурил голову, Юми, скорее всего, устыдилась бы. Но он воздел руки к небу и драматически потряс головой. «Я совершенно тебя не понимаю». «Я твоя покорная ученица», — с очередным поклоном сказала Юми. «Желаю овладеть высоким искусством живописи». «Предположим». «И еще более высоким искусством несносности». Теперь он улыбнулся. Это озадачило Юми. Она вовсе не намеревалась так чрезмерно расслабиться. Но как себя вести, чтобы не получать излишнего удовольствия? «Сосредоточься на работе», — мысленно скомандовала она, берясь за кисть. «Какой следующий урок?» «Бамбук», — ответил художник. Юми окинула взглядом комнату, где повсюду лежали стопки рисунков бамбука. За неделю трижды пришлось ходить в магазин, чтобы пополнить запасы бумаги. Юми чувствовала, что неплохо бы прибраться, ведь она приумножила количество хлама в квартире. Может, попросить художника взять несколько советов по уборке у Чхэйюн и Хванжи, когда они в следующий раз окажутся в ее мире? Заниматься уборкой Юми раньше не приходилось. «Нет, хватит получать удовольствие. Разговаривать со служанками не положено, даже не думая об этом». «Я уже овладела искусством изображения бамбука», — ответила она. «Вчера я обучила тебя новому. В ответ ты тоже должен показать мне продвинутую технику рисования». «Это ни к чему», — возразил художник. «Чтобы защититься от кошмара, достаточно базовой». «Я смогу победить стабильный кошмар бамбуком?» «Нет», — ответил художник. «Повторяю, со стабильным кошмаром ты сражаться не будешь. Если нарвемся на него, делаем ноги». Юми вздохнула, но поклонилась. На этот раз искренне. Художник был мудрее, точнее, опытнее в таких вопросах и следовало к нему прислушиваться. Она рисовала, пока не отвлек стук в дверь. Взглянув на часы, Юми поняла, что уже вечер, по крайней мере, то время суток, которое тут считалось вечером. В ее мире они с художником всегда просыпались рано утром, а здесь у художника было странное расписание. Он работал, пока большинство людей спали. Было время ужина, для художников завтрака. Другие художники обычно встречались до или после смены, чтобы поболтать, и Юми уже неоднократно пришлось отказаться от приглашений Акане. Приготовив новую отговорку, она открыла дверь. На пороге оказалась целая компания. Не только Акане, выглядевшая модно даже в брюках и рабочей рубахе художника, но и Тадзин, как всегда закативший рукава, выставляя на показ мускулы. Коротышка Масака в свитере с высоким воротом, стреляющая глазами, окруженными излишне густым черным макияжем. И, конечно, Изи, долговязая девчонка с обесцвеченными желтоватыми волосами. «Это группа захвата!» — воскликнул Тадзин. «Юми, мы решили спасти тебя из плена учебников». Изи схватила ее за руку. «Не нужно меня», — начала Юми. «Мы в твоей шкуре побывали, уж поверь», — сказала Акане. «Тоже готовились к экзаменам? Если не будешь хотя бы иногда отдыхать, так вымотаешься, что мозги раскиснут. Тебе нужен перерыв». «Расслабишь мышцы между подходами», — добавил Тадзин. «Ну, офигеть», — произнес художник низким стилем, подходя к Юми. А я только успел забыть его атлетические метафоры. «Перекусим немножко», — сказала Акане. «Сегодня зольник. Даже у нас короткая смена. Поменялись третьим отделом. Отработаем за них в другой день». «Избавься от них». Художник развернулся и широко зевнул. Да, безусловно, это она и должна была сделать, но одна мысль о том, чтобы опять целый день рисовать бамбук... Юми машинально обернулась, ожидая увидеть недовольную Лиюнь. «Хорошо», — тихо сказала она. «Серьезно?» Изи аж подпрыгнула. «Что-что?» — резко повернулся художник. Юми попросила компанию подождать, закрыла дверь и поспешно натянула платье вместо бесформенной рубашки и штанов. «Стой!» — сказал художник. — Я, значит, должен умолять тебя даже, чтобы воды попить, а ты вот так берешь и идешь лапшу жрать? — Ты сказал, что мне не нужно овладевать продвинутой техникой. Юми надела короткий жакет, посмотрела в зеркало и поправила сбившуюся бретельку лифчика. — Бамбук я освоила, верно? Значит, мне больше не нужны уроки. — Ну... — Следовательно, с трепещущим сердцем сказала Юми. — Я могу пойти с ними поесть? Она пристально посмотрела на художника. «Можно? Пожалуйста». «Как тебе угодно», — ответил он. «Хочешь куда-нибудь сходить, сходи. Юми, я тебе не хозяин». «То есть выбор за ней?» Юми замешкалась. О чем она думала? Она начала снимать жакет. «Иди», — сказала. сказал художник. «Юми, не бери в голову, просто иди. Все хорошо, тем более я хочу повидаться с виньеткой». И Юми пошла, взволнованная, восторженная, испуганная. Они с компанией направились в лапшичную. Ее новые друзья собирались в другой ресторан, но, заметив, как паникует Юми, поменяли планы. Спустя несколько минут она уже сидела с ними, выложив деньги на стол. Художник посоветовал угостить всех в знак благодарности. И держа в руках меню. Она заказала лапшу в бульоне, который раньше не пробовала. Если уж окунаться в новые впечатления, то с головой, какими бы необычными и пугающими они ни были. Художник вскоре отправился поболтать с виньеткой, оставив Юми наедине с четырьмя почти незнакомыми людьми. Это было захватывающе. Художники болтали об отпуске, о зарплате, перемывали косточки бригадиру. Юми не отваживалась лезть в эти запутанные дебри. Все, похоже, понимали, что ей неловко просто выходить из дома, и не втягивали ее в разговор. У нее было время с близкого расстояния понаблюдать за общением людей. Раньше ей такого не позволяли. От нее требовалось держаться особняком. Когда нечто находится под запретом, то непременно кажется загадочным. Так и с людьми. Юми была зачарована тем, как обычные люди шутили, перебивали друг друга, смеялись, и это напоминало театр с заученными репликами актеров. Откуда все они знают, когда нужно говорить, а когда молчать? Когда шутить, а когда делиться новостями? Чтобы разобраться, Юми решила сосредоточиться на одном из приятелей. Ей казалось, что Акане она уже немножко знает, и поэтому выбор пришелся на Тадзина. Художник рассказывал, что этот парень постоянно демонстрирует девушкам свои мускулы. Юми полагала, что так он привлекает их к спариванию. Ли Юнь говорила, что ей не нужно знать подробности процесса ухаживания, что это лишь отвлечет от работы. Поэтому Юми знала об этом лишь крупица, подслушанная в детстве. Она понятия не имела, как люди образуют пары. Ей платье-то было сложно выбрать. Как выбирать партнера? Основываясь на словах художника, она надеялась, что Тадзин просветит ее на этот счет. Он действительно любил играть мускулами. Не успели подать лапшу, как Тадзин вскочил и бросился к компании, рассаживавшейся за соседним столом. Там не было ни одной девушки. Один парень был таким же громадным, как Тадзин. Интересно, для борьбы с какими чудищами нужны такие мускулы? «Гайно», — обратился Тадзин к здоровяку. «Ты был прав насчет широчайшей мышцы. Взгляни». Он стащил с себя рубашку и напряг мускулы. Юми вытаращила глаза. Одно дело мельком увидеть художника во время омовения, и совсем другое — это наглядное анатомическое пособие. Она едва не забыла прожевать лапшу. Парни за соседним столом похлопали Тадзину. «Сколько подходов?» — спросил Гайна. 4 по 20, — ответил Тадзин. «Но если тягать, наклонившись чуть вперед, а не назад, можно ограничить набор качающихся мышц». «А я застрял», — сказал другой парень, напрягая руку. «Мне бы еще хоть процент скинуть. Смотри, рельеф почти не видно». «Да ты отлично выглядишь», — возразил Тадзин и напряг свою руку. «Попробуй разве что жим лежа с обратным хватом». Юми не могла отвести взгляд. Не то чтобы она находила этих парней привлекательными, скорее занятными. Она даже не покраснела, у нее просто отвисла челюсть. Как будто в мозгу что-то перегорело, и теперь он посылал спутанные сигналы. «Тадзин!» — окликнула Изи. «Хватит размерами мериться. Новенькая сейчас сломается». Тадзин обернулся и неожиданно покраснел. Неуклюже натянул майку. Это могло быть представлением для нее и других девушек, как легкомысленно утверждал художник, но что-то не складывалось. Юми показалось, что Тадзин и больше интересовало обсуждение силовых упражнений с другими парнями. Усевшись обратно, он вполне искренне извинился перед ней. «Не хотел привлекать к тебе столько внимания», — сказал он, потупив взгляд. «Я...» — Юми заикнулась. «Это... с какими чудовищами ты сражаешься?» «Сражаюсь?» — переспросил Тадзин. «С чудовищами?» «У тебя впечатляющие мускулы», — сказала Юми. «Они тебе нужны, чтобы воевать? Драться?» Изи так расхохоталась, что лапша едва из нос не полетела. Тадзин сильно смутился. Выходит, он застенчив? Но зачем застенчивому человеку так красоваться, если он ни с кем не сражается? «Ничего подобного», — ответил он. «Я просто занимаюсь самосовершенствованием. Хочу понять, на что способен. Достичь предела возможностей и преодолеть его». «А что это даст?» — спросила Юми. Это само по себе достижение. Тадзин напряг руку так, что проступили вены. Выглядело это почти гротескно, но все равно впечатляюще. Наше тело — самый удивительный инструмент. Разве не странно, что люди тратят уйму времени, настраивая двигатель машины, пока он не заурчит, как положено? А со своим телом не делают того же. Юми едва понимала, о чем он говорит, но заметила, как одобрительно на Тадзина смотрит Акане. Отходя за соусом для лапши, Акане легонько дотронулась до руки Тадзина и сразу убрала пальцы. Тадзин глуповато улыбнулся и опустил взгляд. Он действительно стеснялся женщин. Либо так, либо Юми вообще ничего не понимала, что, впрочем, было вполне вероятно. Зато теперь она узнала, как женщина может смотреть на мужчину. Ли Юнь ограждала подопечную от людей, но глаза-то у Юми были. Взгляд Акане на Тадзина отличался от взгляда голодной женщины, готовой вцепиться в первый попавшийся кусок. А таких вокруг хватало. Неужели он качает мускулы без причины? Вот до чего дошло общество, где всю тяжелую работу выполняют хионные линии. Хорошо это или плохо? «Интересно», — сказала Юми. «Тадзин, когда мой брат о тебе рассказывал, он...» Девушка замешкалась, подумав, что вряд ли стоит об этом говорить. В самом деле вся компания тут же уставилась на нее с любопытством. Общаться с людьми было тяжело. «Не объяснил, зачем ты качаешь мускулы», — закончила она. «Еще бы он объяснил», — с ухмылкой прокомментировала Изи. «Юми, прости за вопрос, но где он?» — спросил Тадзин. «Обычно твой брат почти каждую ночь патрулирует участок рядом с нашим. Бригадир сказал, он взял отпуск по личным причинам. Но все равно странно, что мы вообще его не видим». «Он...» У Юми участился пульс. Позвать художника, чтобы он придумал для нее отговорку? Юми решила, что сама ответит в его духе. «У него важные дела. Очень важные». «Важнее работы?» — спросила вернувшаяся Акане, передавая Тадзину соус. «Нет-нет», — поспешно ответила Юми. «Это касается работы». Она заговорщически склонилась над столом. «Он разыскивает стабильный кошмар». Она ожидала, что все ахнут. Но Акане лишь закатила глаза. Тадзин замер, а затем покачал головой. Изи просто рассмеялась. «Вы не верите?» — прошептала Юми. «Почему все так реагируют на художника? Неужели он действительно бездарь?» Юми заметила, что это уже не злит ее так, как прежде. Теперь она почувствовала жалость и талику возмущения. «Они к нему несправедливы», — подумала Юми. «Может, он и не лучший художник, но он согласился учиться сложению камней и быстро начал делать успехи». Ей стало отчасти понятно, почему он обижен на приятелей. Ведь их первой реакцией было не беспокойство, а пренебрежение. «Ладно, ладно». Изи протянула какой-то исписанный листок. Не книгу, просто огромный лист бумаги. «Читали?» «Умоляю, только не гороскопы», — простонал Тадзин, бухнув в миску добрую половину бутылки острого соуса. Всем как будто не терпелось сменить тему и забыть о художнике. «Никаких гороскопов за этим столом», — заявила Изи. «Это конкурирующая продукция. Но тут у меня даже не сериалоскоп. Пишет, что корабль готовится к запуску». «Еще на прошлой неделе писали», — заметила Акане. «Тогда пелена была слишком густой», — ответила Изи. «Теперь точно запустят». «Не сомневаюсь», — тихо произнесла Масака, «что они окажутся очень-очень дружелюбными». «Они?» Юми в недоумении оглянулась по сторонам, втягивая лапшу. «Вы о ком?» «Об инопланетянах», — ответила Акане. «О тех, кто живет на звезде». Юми поперхнулась и закашлялась. «Где?» — спросила она от смущения, выпив разом полчашки ячменного чая. «В твоем городе что? Газет нет?» — удивилась Изи. «Мы запускаем корабль в межпланетное пространство. Его 100 лет строили. И вот достроили». «Они дружелюбные», — наклонившись шепотом, повторила Масака. «Дружелюбнее некуда». «Юми, ты правда ничего об этом не слышала?» — спросила Изи. «Не могу поверить. Мне нужен блокнот. Возможно, придется скорректировать твой сериалоскоп». «Изи, успокойся», — перебила ее Акане. «Не все, как ты, читают газеты от первой до последней строчки». Как Акане умудряется даже за едой оставаться такой утонченной? Нужно ли Юми следовать ее примеру? Лапшу трудно есть, не хлюпая. А прежде Юми вообще не ела при посторонних, если не считать прислугу. «А я уверена, что инопланетяне невероятно красивые». Изи откинулась на стуле. Мужчины романтичные, а женщины страстные. Юми снова поперхнулась. «Сколько сейчас сериалов про инопланетян идет?» — с улыбкой спросил Тадин. «Примерно половина от всех», — ответила Изи. «И инопланетяне там красавцы, все до единого. Разве не очевидно, что они должны быть такими?» «А почему?» — спросил Тадин. «Я обязательно буду встречаться с инопланетянином. Или с двумя?» Изи уверенно вскинула голову. «У меня в сериалоскопе так предсказано. С некрасивыми я встречаться не буду». Юми порадовали смущенные лица приятелей. Ни ей одной Изи казалась странной. Даже Масака с недоумением уставилась на подругу. «Изи, твоя логика!» — начала Акане. «Просто, ну...» «Ужасно», — подсказал Тадзин. «Я искала более политкультурный термин». «По всей вероятности, ужасно». «Ничего, а скоро увидите, как за меня будут драться крутой инопланетный качок и грудастая инопланетная секс-бомба», — заявила Изи. «Извините», — сказала Юми. «Мне нужно отойти ненадолго. Я тут вспомнила кое-что». Она бросилась к барной стойке, где художник болтал с виньеткой. Та растягивала пальцами что-то светящееся, вроде веревки, сотканное из света. Юми сразу забыла, зачем подошла, не в силах отвести взгляд от удивительного зрелища. Концы светящейся веревки растворялись в воздухе. «Твоя духа-сеть знает, какое тело тебе принадлежит», — говорила виньетка. «Она сохраняет с ним связь. Связь формируется со всеми одушевленными и в меньшей степени неодушевленными предметами, что тебе встречались. Удобно, да?» «То есть это моя нить?» — спросил художник. «Ага», — ответила виньетка. «Не волнуйся, не порву. Я просто ее растягиваю и проверяю, нет ли повреждений. Не вижу, чем еще могу помочь, уж извини, иногда я совершенно бесполезна. Это все мой узор. По крайней мере, поводок станет длиннее, образно выражаясь». «Чем она занимается?» — шепнула Юми художнику. «Пытается сделать так, чтобы мы не дергали друг друга, когда расходимся далеко». «Все равно будете дергать», — возразила виньетка. «Но расстояние значительно увеличится. Я могу растянуть нить на несколько кварталов без риска для твоей связи». Это, пожалуй, было хорошо, но Юми почему-то почувствовала легкое сожаление. Она столько лет была одинока. В глубине души эгоистично мечтала, что появился человек, который никогда не оставит ее одну. Девушка прогнала эти неблагочестивые мысли. «Художник», — прошептала она, — «ты что-нибудь знаешь о запуске небесного корабля? Все его обсуждают». «А, ну да», — ответил он. «Это что-то вроде автобуса, который по Хиону едет в небо. Его много лет строили. Он направится...» Художник вдруг подскочил и хлопнул ладонью по лбу. «Вот я идиот, Юми! Он направится на твою планету!» «И что?» — спросила виньетка. «Никара, ты ведь не думаешь тайком прокрасться на борт?» «Что? Нет». «Эх!» — виньетка разочарованно вздохнула. «Вам не кажется, что это подозрительное совпадение?» — спросила Юми. «Я попала сюда за несколько дней до вашей экспедиции на мою планету. Вдруг неспроста?» «Постой!» — прервала виньетка. «Юми, а ты уверена, что ты с той планеты?» «Нет», — сказала девушка. «Это версия художника». «В тот день, когда мы поменялись», — объяснил художник, «я глаз не мог отвести от звезды. К тому же все логично. Виньетка, в небе ее планеты гигантский огненный шар». «Никара, у большинства планет так», — ответила виньетка. «У всех, кроме этой». «Серьезно?» «Ага». «И на всех жар из Земли идет?» — спросил он. «Жар из Земли?» — виньетка посмотрела на Юми, и та энергично кивнула. «Нет, это и впрямь загадочно». «А могу я быть из другой страны на этой же планете?» — спросила Юми. «Мы исследовали планету, прежде чем высадиться», — ответила виньетка. «Я не очень-то присматривалась, поэтому вероятность есть, но, по-моему, планета целиком затянута пеленой». Она пожала плечами. «Мне больше верится, что ты с другой планеты. Вероятно, с той, что тут рядом крутится. Может, и откуда-нибудь подальше, но связь редко протягивается на такое расстояние. Мне, например, было невероятно трудно покинуть мой родной мир. Уж очень крепкая у меня с ним связь». «Перед тем, как вы прибыли сюда, вам удалось рассмотреть ту, другую планету?» — спросил художник. «К сожалению, мы там не останавливались», — ответила виньетка. «Жар из Земли, говоришь?» «Да, «Летающее растение», — добавил художник. «Круто», — оценила виньетка. «Хорошо, я попробую проверить. Связь твоей духа-сети с этой планетой будет слабее, чем та, что соединяет вас двоих. И без специальной техники мне будет ее не разглядеть. У Хойда в багаже есть устройство». Она развела руками. «Дайте немного времени, попробую его откопать». «Тем не менее», — сказала Юми, «люди, собравшиеся лететь отсюда на другую планету, вероятно, на мою планету, могут быть в этом замешаны. Может, это из-за них духи пошли на такой шаг?» «Ты вроде была уверена, что нас поменяли телами из-за той машины», — заметил художник. «Она тоже может быть с этим связана», — предположила Юми. Удивительно, но художник кивнул. «Ты тоже так думаешь?» — спросила Юми. «Мы в чем-то сходимся?» «И даже не в одном», — ответил он. «Что это значит?» «Завтра покажу», — улыбнулся он.